Ростислав Марченко. Остров 5. Пролог. Зима в Кантии оказалась прохладной. Не Сибирь, конечно, даже южная, но снежок все же выпал, однако, и по ощущениям до 10 Цельсия термометр пару раз опустился. В районе Бирыдина, по слухам, зимы были теплее. Хьюз был весьма неприятен, на стене моего замка было довольно свежо. Из-за острова на стрежень, на простор речной волны, выплывают расписные, стеньки разина челны. Наблюдая за морем через бинокль, фальшиво, но с несомненным энтузиазмом изобразил Шаляпина так же, как и я, закутанный в полушубок Фервальгер Дён Сигборн. Он же агент нелегал дивизиона экономической безопасности частной охранной компании «Гладиэйтер» Василий Иванович Сидоров, матерая шельма, собаку съевшая на оперативной работе и работающая в Хиене не только лишь за одно денежное содержание, но и за омоложение, чего на земле ни за какие деньги нельзя было купить. «Твоего учителя пения, Фервальгерт, я бы застрелил из дробовика», — сказал я и поежился. «Картечью. Хотя нет, лучше б взорвал. Вместе с музыкальной школой. Когда в ней бы детей не было, само собой. Ты что-то имеешь против русских романсов? Или Степан Тимофеевич не твой герой?» — спросил меня он, для пущего возмущения оторвавшись от чуждого этому миру оптического прибора. Я поморщился. В мой свежеприобретенный ФЕФ в очередной раз заглянули гости. С рассветом, скрытно подошедшая сушей сотня рыл захватила плацдарм в порту, куда теперь готовились высаживаться основные силы вражеского десанта. Еще, наверное, человек 200 на 6 парусно-гребных пиратских филюках. Пожалуй, да. С недавних пор борцы за народное счастье вызывают у меня очень стойкую неприязнь. Эксплуатация человека человеком, классовая вражда. Закивал Сидоров. Не совсем, не согласился я с ним. Он ведь пиратствовал, негодяй. Потрошил сундуки с дирхемами и княжон, скотина, топил. Жадничал поделиться женским теплом и телом с электоратом, мерзавец и негодяй. Неприятный был человек, не зря его корешки сдали. Значит, ты на стороне закона и власти. Ты в этом сомневаешься. Удивился я и кивнул в сторону моря. Четвертование не обещаю, но этих мы тоже убьем. И в этот раз вместе с официалом, фыркнул Сидоров. Я с ухмылкой развел руками. Опасная у местного чиновничества работа. Для иронии у коллеги были все основания. Вопрос с присутствием в ФЕФе предыдущих гостей нежданно-негаданно решился в первый же день их появления. Родственник наместника, если точнее младший и любимый брат его супруги Каджи Мулена, в свое владение подготовился практически безупречно. Даже заключил помолвку со знакомой мне Рейной Дивоной и нанял для освобождения свадебного подарка никаких не мусорщиков, но роту хороших хабилар, набранную из бывших легионеров. Не предусмотрел он только пули калибра 7,62, выпущенные из доставленной бригантины СВД 1973 года выпуска, которая побила все его карты разом. Подъехавшую полюбоваться на осажденный замок группу разнаряженных комитов мои наблюдатели, конечно, не пропустили, и я, даже не выходя из донжона, расстрелял ее из винтовки. Ну и потом пытающимся вынести трупы конным стрелкам тоже досталось. Вопрос прав на Лен с очередным конкурентом решился нагляднее некуда. Вместе с неудачливым фермсайтом свое получил и капитан Хабилар, и оба его лейтенанта, и фельдфебель с квартирмейстером, и любезничавший с претендентом на владение представитель государственной власти. Воевать стало ни за что, и некому. Наемники в буквальном смысле слова остались без головы, с одним ротным значком и знаменщиком при нем. Из первых лиц роты выжил один квартирмейстер. Отделавшись пулей в бок, старый солдат притворился покойником, был пленен и доставлен в замок, высланный за трупами и трофеями группой. В итоге, опечаленная гибелью комитов солдатня некоторое время побуйствовала и убралась. Ну а брошенных покойников мои кнехты позже в море утопили. Отстреливать командиров тактика неплохая, покачал головой Фервальгер, но со слухами надо что-то решать. Тебе оно надо, чтобы за волшебным оружием охотиться начали. На, и трупов, трупов как можно больше, намек. Ну да. Покойники мало того, что ничего не рассказывают, но еще и удорожают найм очередных неудачников. Это да, согласился я, с ним глядя, как за волнолом проходит первая филюка. Но у меня в гостях очередной богатенький Буратино. Тут где-то человек до 300. Самые меньшие, 200. Уж очень надо извернуться, чтоб всех их порешить. На кораблях не достать, даже если бы было чем. Уважают тебя. Эта попытка отбить захваченный Фьев грубой силой, за остаток осени и половину зимы была уже пятой. Еще трижды на меня покушались адресно. Местное рыцарство, в смысле округа Крунт, отпало еще после второго неудачного вторжения и первой попытки ликвидации. Последние месяцы на переднем плане маячили одни лишь залетные казачки. Престижность Лена в своих расчетах я не учел. Впрочем, с местными это меня только сближало. Так, во всяком случае, заехав в гости, здешний судья сказал. «Не факт», — сказал я, — «мало пока информации. Что, уже придумали, что с нашими гостями делать?» Айлин, утепленная короткой волчьей шубкой земного фасона, подкралась абсолютно беззвучно, выдав себя только запахом французских духов. Сидоров скотина такая, знал, как расположить к себе женщину. «Не хочется в замке отсиживаться», — спросил я. «Да», — очаровательно сморщила носик льва. «Надоели уже эти осады. Не за этим я сюда ехала. Что поделать, милая?» Вздохнул я. «Не мы выбираем врагов, это враги выбирают нас. Рано или поздно, но они кончатся. Серьезные претензии на мой фьев обычно начинались с обложенной крепости. Были, конечно, и попытки изгоном захватить. Целых две, но данный ход в целом особой опасности не представлял. Караульную службу мои кнехты несли образцово. Фервран говорит, что этих он тоже убьет», — успокоил Айлин Сидоров. «Надеюсь, надеюсь», — смерила меня скептическим взглядом женщина. «Как хозяйка замка она, конечно же, была допущена в донжон, ну и, разумеется, кладовые и оружейные в нем. Да и скрывать возможности земного вооружения от человека, с которым я делил постель, делом было довольно глупым. Но не сегодня, увы», — сделал несчастный вид я. «Кто знает, может быть, завтра утром они захотят на замок посмотреть». Айлин засмеялась. Предыдущий подарок судьбы она встретила с диким восторгом, и ознаменование столь внезапной победы оборудовала в замке святилище Хилы. Диной тоже не пренебрегла, но богиня смерти выразила такое уважение первой. Со статуей было проблемно, но что может остановить взявшую цель решительную женщину? Верно, ничто. Короче говоря, меня же и припахали портрет божественной покровительницы для этой молельни писать. Слухи быстро разносятся, Сидоров скептически покачал головой. Второй раз таких эпических идиотов специально искать надо. Кто знает, пожал я плечами. Может быть, эти непуганые и совсем не из наших мест. Глава первая. Вопреки распространенному мнению, осада — вид боевых действий довольно сложный. Создать надежную систему секретов и патрулей вокруг стен осаждаемой крепости уже непросто. Пресечь возможность вылазок еще сложнее. А если учесть еще и возникающие требования по снабжению осаждающих крепость войск, практически всегда по численности кратно осаждаемых превосходящих, то сразу становится понятным, почему вовсе не купающееся в деньгах европейское рыцарство так серьезно вкладывалось в долговременную фортификацию. Вне зависимости от противника, алгоритмы моих действий при осаде не менялись. Вместе с могущим быть поставленным под алебарду рабочим персоналом гарнизон замка составлял 26 человек. Со мной, Сидоровым и его адъютантом, 29. Нежирно. При таком количестве кнехтов я даже выносные наблюдательные посты в долине не мог толком выставить. Два поста по два человека, допустим, на мысу и в башне на дороге отнимали у меня 15% подчиненных, причем с отличными шансами потерять их совершенно бессмысленно, ибо полевыми телефонами далекая родина меня не одарила. Соответственно, здравый смысл подсказывал ныкаться в богине, уделять основное внимание пресечению возможности внезапного нападения и решать проблемы с гостями, вылазками и огневым воздействием. Причем не обязательно по попавшим в прицел командирам противника. Отстрел наемников, выставляемых под стены секретах, действовал на мораль медленнее, но также верно. В этом плане мне очень повезло. Собираясь в командировку и сомневаясь кое-где в своей компетенции, Василий Иванович догадался посовещаться с Шубиным, так что тот ради меня здорово расстарался. От объемов и номенклатуры предоставленного мне арсенала удавился от зависти бы не только Мэтт Каррикер с разрушительного ранчо, но и все его мускулистые и татуированные гости разом. Былой босс с одним только автоматом разве что немного не угодил. Вкупе с СВД мне выделили не АКС, а весло, АК-74Н 1987 года выпуска в цветах сливы с нескладывающимся прикладом. Но в обиде я не был, для обороны замка длина оружия особого значения не имела, что же до лишних ночных АКСов, то их на острове вообще могло не быть. Прилагаемые прицелы. К автомату дневной оптический 1П78 и к винтовке ночной тепловизионный «Шахин» искупали любые претензии, даже если бы они были. Последний, как оказалось по характеристикам не самый скверный тепляк Макса Анбрига серьезно превосходил, что дареному коню в зубы не смотрит мне даже и сказать было нельзя. Шок это по-нашему. А я ведь плохо думал о нанимателях. Возводил на праслину, что НСПУ или какое-нибудь другое давно протухшее на складе говно сбросит. Короче говоря, продвинутый тепловизор угрожал оказаться очень полезным и на этот раз. Гости ФЕФа представляться не торопились. Высаженная кораблями банда, мне повезло, от 200 до 250 человек численностью неторопливо заняла несрытый за неимением на это ресурсов гостевой лагерь под стенами и остаток дня посвятила его ремонту. Как уже говорилось, их предшественники немного побуйствовали. Знамена не поднимались, переговоры не предлагались, в общем, морские гости выглядели крутыми и опасными профессионалами, весьма заинтересованными добраться до наших скальпов. Гарнизон замка не впечатлился. Много мы вас таких видели. До обращения с огнестрелом и прочими высокотехнологическими предметами я никого, конечно, не допускал. Даже вход в донжон, где складировался арсенал, был очень ограничен, а на верхние этажи для всех кроме меня и Айлин с дочкой вообще запрещен. Но результат его применения люди видели неоднократно. Предсказать, что если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе, было совсем несложно. Схема добычи источников информации была не раз отработана и проста как мычание. Наши драгоценные гости с наступлением темноты ну никак не могли людей под стены не отправить. Хотя бы для того, чтобы оценить бдительность охранения и наличие у него средств ночного видения. Соответствующие артефакты были дороги, но вполне доступны на рынке. Однако до ночных прицелов мага научная мысль тут все же не дошла. Соответственно, от меня требовалось своевременно обнаружить группу ворогов, подпустить ее как можно ближе, расстрелять и обозначить местоположение для трофейщиков. Бронебойно-зажигательно трассирующие патроны, так же как, впрочем, и простые трассеры для этого у меня были. Ничего сложного, даже без учета повышенной контрастности целей в поля зрения тепловизионного прицела при отрицательных температурах. «Ты ничего необычного, Фер Вальгерт, не видишь», — сказал я, наблюдая через установленный на СВД тепляк за сближающейся с замком группой из 9 человек. На неосвещенной стене, как обычно, завывал ветер, но задницу мне грела постеленная на табурет шкура, винтовка лежала на специально под нее подготовленном мешке с песком, так что на комфортность грядущей бой не жаловаться было грешно, а должен, — удивился стоящий в метре от меня Сидоров. К активным действиям старого воина не готовили, так что закрепленный за ним тепловизор был куда более бюджетным, чем у меня, какой-то из нехватающих звезд с неба по характеристикам охотничьих пульсаров. «Тебе не кажется, что направляющий слишком быстро и гладко идет?» — уточнил я. «Ночь на дворе, а он как по федеральной трассе несется и хоть разок бы споткнулся. Ну, снежок лежит, и луна светит», — с некоторым сомнением ответили мне. «Хочешь сказать, что у замыкающих куриная слепота?» Василий Иванович не ответил, предпоследний в группе боец очень вовремя запнулся и чуть не упал. «Вот, вот», — сказал я, — «я именно про это, хоть бы остановились». «Пожалуй, ты прав, артефактами рассчитываешь разжиться. Да, рядом с трупом командира группы надо будет что-то типа ночных очков поискать», — кивнул я. «Но если он эликсиром упился, то ничего не найдем, Кир», — торопливо уточнил Дейнкарон, старший среди отряженной за трофеями и пленными четверки добровольцев. Его приятель, Тьердерт, тоже хеленит и тоже из Бирейдина, наемный убийца по гражданской профессии, подтвердил слова друга. «Может такое быть, эликсиры недороги, ваша милость, если знать мастера, но употребление имеет некоторые недостатки, не так ли?» — спросил я. «Да, в городе их больше варье пользует», — охотно уточнил Макродел. «Ослепнуть можно, коль раньше времени в рожу светом плеснут, и в военном деле не брезгуют, Кир», — дополнил Карн. «Сын жреца Хилы был парнем по местным меркам образованным, лазутчиков всяких поет, ну и часовых по секретам. Иногда, уточнение принято», — сказал я, — «но стекляшки там все равно поищите». «Будет сделано», — сказал сын жреца и, чуть помявшись, добавил, — «декокты, с которыми зрение потерять нет опаски, иные маги могут сварить. Но они стоят дорого. «Догадываюсь, почему», — заключил я. «Девять человек шли к месту своей смерти. Что я думал, глядя на их фигуры через прицел? Да ничего особенного. О том, что в течение часа-двух убью много людей, прикрою выдвижение и возвращение в замок трофейщиков и пойду ужинать. Стрелять я начал на 100 метрах. Достаточно далеко, чтобы довольно узкое поле зрения ночника не сильно мешало вести огонь, и в то же время достаточно близко, чтобы никто из девятерых не ушел. Подавление политморсоса бойцов противника в конце концов никто не отменял. Насколько можно было разглядеть, главарь группы определенно пользовался каким-то ноктовизором. Близ замка он несколько сбавил ход, так что я даже задался вопросом, куда мне в него стрелять. Терять выстрел, стреляя в ногу, мне не хотелось. В итоге, парень получил пулю в живот. Выстрел. Картинка дернулась, и раскрашенная темными пятнами светлая фигура сложилась пополам. Боец, следующий за ней сзади справа, бросился к раненому. Ветер донес до меня крик. Прицельная марка на центр проекции. Выстрел. Склонившуюся над телом фигуру швырнуло в сторону. Выстрел. У воина, что слева, недоуменно замершего, не зная, что ему делать, подломились ноги, и он плашмя рухнул на спину. Глефа, чуть постояв на пятке, упала поверх. Выстрел. Белесая фигура за ним, в этот самый момент решившая присесть, поймала пулю куда-то в жбан. Шапку подбросила вверх. «Ай!» — сказал Сидоров. Как у него мозги брызнули. Четверка кнехтов спускалась со стены по канатам. Выстрел. Припустившего в сторону своего лагеря воина сбила с ног. Выстрел. То ли промах, то ли незначительное ранение. Фигура дернулась, но продолжала бежать. Выстрел. Снова никакого эффекта. Сука. Выстрел. Человека мотнуло в сторону. Ты что, блять, бессмертный? Взял чуточку выше. Выстрел. Фигура наконец-то свалилась и замерла. Выстрел в спину его соседа. Споткнулся, упал, но поднялся. Упреждение, выдох, дожал спуск. Выстрела нет, магазин пуст. Да что, блять, такое-то. Сменить магазин, рукоять перезарядки до упора назад, патрон в патроннике. Дистанция 400 метров. Ноль внимания на неуклюже пытающихся бежать раненых, эти уже никуда не уйдут. Выстрел в спину самого быстроногого бегуна. Это же надо, сразу попал, тот рухнул, нырнув головой вперед. Выстрел. Видимо, промах. Еще выстрел. Снова безрезультатно. Третий выстрел. Фигура упала. Остались раненые. Тут можно и по ногам пострелять. Выстрел. Мимо. Выстрел. Фигура дернулась, чуть не упала, но гораздо шустрее, чем раньше, побежала дальше. Выстрел. Без видимого эффекта. Выстрел. Человек споткнулся, упал, неуклюже поднялся и, петляя, продолжил свой бег. Ах ты живучий хер. Выстрел. Явно попал, раненый дернулся, упал на колено, тяжело поднялся и очень сильно сбавил в скорости. Да надоел ты мне уже, блять. Выстрел. Шатающуюся фигуру сшибло с ног. Последний недобитый в прицеле. Выстрела нет, магазин пуст. Сука, блять, где там еще один магазин? Раненый успел в это время упасть. Полулежал, опираясь на руки. Выстрел. Яркая вспышка на голове. Покойник ткнулся лицом в землю. Похоже, что последний выстрел был лишним. Даже если бы не зажигательными стрелял. А я, однако, увлекся. Кисло заключил я. Без пленных мы сегодня остались. Нехороший ты человек, спокойно подтвердил Сидоров. Разве что тяжелых найдут. Тяжелораненых в расстрелянной первой группе мои кнехты все же нашли. Раненый в живот командир был даже сочтен пригодным к допросу. Я в это время успел снарядить опустевшие магазины и подготовиться к продолжению банкета. В укрепленном лагере осаждающих шла суета, которая в конечном итоге выплеснулась наружу возжелавшим спасти товарищей дежурным подразделением. Численностью, наверное, человек в 60-70. Подсвеченным фонарями и факелами, все дела, ну, прямо как конфетку у ребеночка отобрать. Покачал головой я. Да уж, вздохнул Сидоров, зная, что будет дальше. По этим я открыл огонь на 200 метров. Пристегнутый к винтарю магазин был снаряжен бронебойно-трассирующими, но менять его смысла не было. Разница в кучности при ведении огня по толпе не имела никакого значения. Выстрел. Белая вспышка в прицеле. Выстрел. Вспышка. Выстрел, вспышка, выстрел, вспышка, выстрел, вспышка, щелчок, магазин пуст, клац от пристегнутого полного магазина, лязг затворной рамы, приклад у плеча, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, 39 патронов вылетели как один, оставив в памяти только толчки приклада в плечо, дергающийся монохром картинки и увеличивающееся при каждом выстреле пятно наваленных на снегу тел. То, что дело худо и самым умным действием будет очень быстро бежать. До ворогов дошло только к середине концу третьего магазина. Будь у меня снаряженными патронов 100-120, я бы, наверное, положил всех. Ну, или почти всех. С моей позиции до чистокола лагеря противника было как-никак, примерно 550 метров, кто-то должен был успеть до укрытия добежать. Кхе, кхе. Вежливо прокашлялся за спиной Ревелин Хубге, исполняющий обязанности начальника стражи замка. Я тут пару повозок под добычу заложил, ваша милость. Дозволите ворота открыть. Повозки, надеюсь, боевые. Для порядка уточнил я. Они самые, Фер. Восемеро наших при них, с четверкой Каран на все 12. Ты сам, надеюсь, никуда не собрался. Нельзя мне, вздохнул лучник. Хёлка главным занарядил. Выпускай. Только пусть поторапливаются. И пленных притащит, я тут немного погорячился. Все сделают, как сказали, ваша милость. Вопреки моему хозяйскому пожеланию кнехты не торопились. Неудачников искали и обирали в свете переносных фонарей с толком и расстановкой, никого стараясь не пропустить. То, что их мародерская деятельность из вражеского лагеря наблюдалась, мужиков, похоже, только подбадривала. Ну и обнаглели же твои кнехты. Хмыкнул на это Сидоров. На все вопросы ваши, простой дадим ответ. У нас Максимов много, у вас Максимов нет. Ответил я неторопливо, доснаряжая последний, четвертый магазин. Вояки опытные, понимают, что супостат теперь до рассвета из лагеря и носа не высунет. А если высунет, ему же хуже. Пожал я плечами в темноте. Как всегда, бойцы за повозками засядут, а патронов у меня много. Мда. Вздохнул Шпик и сменил тему. Личный вопрос. Не устал еще убивать? Кровь ведь рекой льешь, как какой-то посланец, блять, смерти. Как ты угадал, Шерлок? Подумал я. И кто меня совсем недавно уговаривал всех кончать, никого не оставлять? Не уходи с темы, пожалуйста. Мягко попросил Василий Иванович. Ну что ты на это скажешь? Как отказать в такой просьбе? Помнишь, взялся плясать с дьяволом, пляши до конца песенки. Я всех этих славных парней к себе не звал. Сидели бы дома, были бы живы. Пиратством промышлять не планирую, караваны на трактах потрошить тоже. Да и вообще, не хочется в грязь лезть. Не я в этом мире войну всех против всех выдумал. Я всего лишь стараюсь забраться повыше. Воздух чище, люди образованнее, с некоторыми даже о морали можно будет поговорить. Самому, наконец, убивать уже не нужно становится. Исполнители для этого есть, да. А у нас все не так, спросил я. Ты в Чечню последние годы туристом не заезжал. Я тебя понял. Но теперь что будешь делать? Заказывал бойню. Ее и получишь. Если они, конечно, до следующей ночи с моей земли ноги не унесут. Не нравятся мне эти необщительные морские десантники. Ночной бой дал нам 5 пленных. Так-то раненых было больше, но мои отморозки решили вопрос медицинской помощи радикально. Вдобавок к этому все найденные в ходе мародерки тела были обезглавлены, а их головы сложены в пирамиду, для страху. Кнехты были преисполнены веры в мою личность и откровенно ловили кураж. Препятствовать пока что было не нужно, люди сами привязывали себя ко мне. Причем самыми надежными вязками из возможных, кровью и страхом окружающих. Раненый в живот глава первой группы ожидаемо оказался из благородных. Фер Алвин Анкраунахт, бородатый мужчина лет 30, носил симпатичное льняное сюрко со сложным гербом поверх теплой одежды и пластинчатого панциря, довольно обоснованно считал себя покойником и, несмотря на давящую атмосферу пыточной, вел себя смело, насколько хватало воли и сил. В сторону, махнул рукой я, успеем еще на ремни его распустить. Поток ругательств не иссяк, но напор сбавил. Оставшаяся четверка, творимые с телами товарищи нехорошие вещи, имела неудовольствие наблюдать, так что вела себя более конструктивно. Как выяснилось в ходе опроса первого же бойца, в Эфьев заглянули не полные алчности беспредельщики, а самые что ни на есть благородные мстители. До родни безвременно от нас ушедшего Кира Ариана дошли лживые слухи о обстоятельствах его кончины и моей мнимой беззащитности от вторжения, так что переполненный гневом отец покойного маркизца Ханраннарт отправил за моей головой отряд карателей. «Далековато вы забрались», — покачал головой я, — «и отомстить за вас будет некому. Скалдеров в маркизате ведь совсем даже не избыток, нет. Притихший было с началом допроса и поднабравшийся сил благородный воитель опять разразился потоком матерщины. «Да заткните его уже, вы!» Дер пнул раненого в живот. Тот подавился криком. «Унесите его!» Поморщился я. «Мне он такой не нужен. Неудачника утащили. Так на чем мы остановились?» Улыбнулся я оставшейся четверке. В ходе краткого допроса точную численность Аранской роты и приписанных к ней дворянских копий и сообщить мне никто не смог, но это собственно было уже малозначимо. Она уже сократилась. Руководил карательным рейдом некий Ферфрей Анланнахт, якобы сильный маг и доверенный придворный маркиза. Мастер осадных машин при роте тоже был. Перед высадкой пленных без отдельного на то приказа брать запретили, с меня после победы обещали содрать шкуру, женщин подарить в солдатне. В общем, поражение для любой из сторон приятным быть не обещало. Мне даже снова пострелять захотелось. Ненадолго, перед сном нужно было еще и в баню сходить. Жалость к только что убитым мной людям если и была, то полностью испарилась. Героических мстителей нужно было учить. За окном уже было светло. Жилые помещения донжона были тщательно утеплены и хорошо отапливались, так что строить страшные планы я мог с комфортом, в трусах и тапочках. До последнего, впрочем, не дошло, но легкие штаны с нательной рубахой выглядели немногим серьезнее. Рыжей мышкой пристроившаяся в углу Айлин глядела на меня сукоризной. «Как все-таки херово, что карательной группы рядом нет», — покачал головой я, глядя на рельефный макет Фьефа в другом углу рабочего кабинета владетеля. «Почти месяц мы с женой его делали. Не то чтобы проблема их расхерачить, но не могу я одновременно в двух местах присутствовать. Когда еще Аля нормально стрелять научится? Есть план», — уточнил Сидоров. «Ну да», — кивнул я. «Было бы что планировать. Филюки за волноломами. Сначала подумал своды заминировать и подорвать по ночи. Потом решил, что слишком нагло, так и нарваться можно. РПГ. Ломаю спину и челом бью тебе и Шубину, что артиллерия у меня есть», — подтвердил я. «Гранат как грязи, хоть жопой ешь. Нахуй весь этот риск, почему бы не потренироваться? Корабль, можно сказать, для одного тебя шел, жалко было полупустым отправлять», — фальшиво заскромничал наставник. «Ценю», — сказал я. «Термобар мало, карандаши жалко, да их не так много, так что куда еще кумулятивные выстрелы мне девать? Уж на 200-300 метров к филюкам по берегу подойти можно. А в чем проблема тогда? В замке. Если наши гости сейчас не свалят, значит либо они невероятно глупы, либо у них какой-то козырь в рукаве должен лежать. Колдун у них там командует, опять же, от них чего угодно можно ожидать. Это да, тут ты прав. Возможности огнестрела они теперь представляют». Сидоров переключился на назидательный тон. «Вот поэтому я и говорю, что свидетели тебе не нужны, чтобы задница на барабан не ушла. Это конторе на слухи уже плевать. Пепел полковника бьет в их сердцах, архипелаг к нашей далекой родине присоединять собрались». Чем-то неуловимо сейчас похожая на любопытного чебурашку Айлин в немом изумлении подняла брови. Я тоже удивился, но новость об ожидаемом в цитадели свободолюбивых пиратов всенародном референдуме и поднятии над Серебряными островами триколора можно было обдумать и позднее. «Здравствуйте, капитан Очевидность, или ты легат Ясенхуй?» «Подполковник», — скромно поправил меня собеседник. «Трибун Ясенхуй, где-то так. Ты ведь на нас с Финном Фреем в этом деле рассчитываешь. На тебя одного. Рылом твой конфидент не вышел, чтобы к моему артефактному оружию тянуть руки. Легенды этого мира наделяли большую часть могущественного оружия магическими противоугонными системами, что, кстати, было весьма логично из-за их стоимости и особенностей изготовления. Самое время было увлекшемуся Фирувальгерду про это дело напомнить. Да, сейчас меня очень сильно бережет мой статус, наличие в друзьях влиятельных людей и довольно тщательный отбор кнехтов, но мало ли, в будущем следовало в этом плане немного пыли поднапустить. Полонием или новичком каким-нибудь паршивую овцу травануть, что ли? Понял, отстал, обязательно помогу. Развел руками Сидоров. Но предупреждаю сразу, я не такая смерть, машина как ты. Это от тебя и не требуется, отмахнулся я. Патронов навалом, вали тех, кто выделяется из толпы. Ну, или тот люд, что подошел слишком близко. Не ошибешься. Появление парламентеров было ожидаемо даже кнехтами, так что трое смелых мужей под белым флагом меня не удивили. С чем пожаловали? заорал я в больницу, расположенного над воротами караульного помещения. «С кем имею честь?» — ответил мне старший парламентер, бритый пожилой рыцарь с открытым шлемом на голове и холщовым сюрка на плечах. От сюрка неудачливого коллеги оно отличалось только гербом. Что он носил под ним, было не разглядеть, из-под накидки видны были только широкие кольчатые рукава. Предплечье переговорщик защищал чешуйчатыми наручами, защиты ног не было. Теплый колпак под шлемник был оторочен дорогим на вид мехом. Неважно, что надо. Я, Ферлин Нартан Шрем, говорю от лица Ферафрея Анланнахта. От чьего имени говоришь ты? Твоей смерти, ответил я. Что надо? Или отвечай, или проваливай, или умри. Мне нужен Ферверан Анбайгин. Ферверан Дёнгарм Анбайгин много кому нужен, хмыкнул я. Но снисходит не ко всем. Может быть так, что он вас боится. Ваш Ферфрей, как говорят, обещал шкуру с него снять и жену отдать на потеху кнехтам. Лгут. Не стал колебаться Ферлинард. Ферфрей, что надо? Перебил я его. Говори и проваливай, пока жив. Ферверан. Да, это я. Ферверан, Ферфрей предлагает вам перемирие и желает встретиться и побеседовать конфиденциально. На стене засмеялись. Что вражеский командир маг моим кнехтам уже было известно. Специализации пленные не знали, но подлянки магов-менталистов были довольно популярной темой у сказочников. Способных на описываемые фортели колдунов, безусловно, было куда меньше, чем сказок про них, но вероятность вытащить счастливый билет несомненно присутствовала. В общем, переговоры тет-а-тет с магом для простеца были глупостью не только потому, что тот банально мог спалить или там дегидрировать дурака нахер. Сверхъестественные способности не так уж и редко простирались в весьма широких пределах. Это другой вопрос, что не всегда можно было найти профильных специалистов. «Ферлинард, видите, люди над вами смеются», — сказал я. «Не пороли давно». Стена возмутилась. «Плох тот воин, кого пороть надо», — хмыкнул я. «Предложение отклоняется. Нечего мне обсуждать с Ферамфреем. Ферверан, Ферфрей может покинуть мою землю и радоваться жизни. И вы вместе с ним». Закончил я за собеседника. «Времени у вас до темноты. Если не поймете предупреждения, то до утра доживут не все, только некоторые». «Ферверан, вы делаете ошибку», — стоял на своем парламентер. «Возможно», — согласился я с ним и кивнул своему ручному киллеру, стоявшему у соседней бойницы со старым кожаным мешком в руках. Тот вышел наружу и швырнул мешок под ноги переговорщиков. Голова Фера Алвина был ранен в живот, к утру скончался. «Бросьте по пути в кучку, если будет нетрудно». Парламентеров охватил гнев, и они, похоже, мне не поверили. В целом зря. Скончаться рыцарю Тьер, конечно, помог, но причиной тому было резкое ухудшение его состояния, а не чья-то безумная кровожадность. Живой пленник, в конце концов, денег стоит. Врача, способного провести полостную операцию, в замке не было, так что в отмашке я руководствовался исключительно гуманными соображениями. Скалдеры, четверо, с различными ранениями. Будь моими, все выжили бы. У вас, не знаю, дюжина золотых, они ваши. Ежели не нужны, повешу сразу же. Три аурея за щитоносца. По-моему, даже искренне удивился Ферлинард. 6 бизантов за голову капитан заплатит без. Передайте капитану, что здесь люди считать умеют. Иной раз даже в уме. Дупликарий в приличной роте получает бизант в день. 12 дней, золотой. 36-3. Были бы эти четверо невредимы, я бы по десятку золотых запросил. На половинном жаловании и это за полгода вернут. Наглость, второе счастье. Я срал собеседнику в уши, как большевик-агитатор солдатни летом 17-го. Начать меня разоблачать можно было хотя бы с того, что бизант в день дупликарий получал не во всякой роте, да и в такой только в период активных действий. Дай наемникам столь богатые расценки за гарнизонную службу, их в поле уже не вытащишь. Регулиры получали заметно меньше, но это компенсировалось стабильностью. В общем, все как у нас. Ферверан, ценник выставлен. Считайте, что в него включен мой ночной труд и труд моих доблестных непоротых кнехтов. Польщенные кнехты поддержали сентенцию одобрительным гулом. Нет, не настаиваю, вывешу этих четверых на стене для морального удовлетворения. Это все, что я хочу сказать вам, капитану Арранцев и Феруфрию. После этого заявления Ферлинар на продолжение разговора настаивать уже не стал. Ну а доблестные кнехты оказались переполнены алчностью. Из 6 воинов, что были со мной рядом, 5 участвовали в вылазке и соответственно рассчитывали что-нибудь перехватить с выкупа за пленных. Думаете, что они вам заплатят, Кир? Ролан Хёк последнее время стал частым посетителем молельни Хилы. Да и не он один. Не удивлюсь, хмыкнул я. Но ты неверный вопрос задал. Нужно было спросить, а они им нужны? Кнехт задумался. Вот-вот, подумай над этим. Для чего эти 4 феруфрию могут понадобиться, если мне все же заплатят? Что интересно, мне заплатили. Причем безо всякой торговли и на фоне грузящегося на корабли воинства. Еще более интересно, за возможность забрать с собой трупы тоже золотишко накинули. Глава 2. Обзор с вершины горы был просто великолепен. Неплохой фьев, заключил я, пряча бинокль в футляр. Земля наверняка тоже не очень, но на обслуживании каботажа местные точно неплохо зарабатывают. Бухточка годная, судов немало. Касательно последней я немного поскромничал. Для парусно-гребных судов невеликого и средне-малого водоизмещения кишка флотской бухты была близка к идеалу. Близка настолько, что при взгляде на карту возникал вопрос, почему притчей во языцах благородного пиратства стал Бэггиндейл. Касательно удобств потрошения захваченных кораблей и перепродажи добычи, это владение было гораздо, гораздо более удачной точкой на карте. Зная менталитет окружающих, во впитываемую с молоком матери законопослушность владетелей не верилось ни на грош. Неровный треугольник замка высился на скалистом мысу в горле бухты, запирая где-то 150-метровый промежуток входа метательными машинами и стрелками со стен. Строивший флат архитектор на знания пожаловаться не мог, однако довольно явно был ограничен сметой. Маленькая крепость благодаря своему изяществу выглядела игрушечной и очень вряд ли проектировалась как убежище для податного населения. В ней, вероятнее всего, даже источника пресной воды не было. Однако во всем остальном она могла дать Байгину 100 очков вперед. Благодаря скале в основании высота стен была в 1,5-2 раза выше, чем у меня. Подходы с суши несколько более неудобны, ну и 2 стены из 3 упирались в море. При этом под внутренней располагалась отгороженная молом пристань средних размеров филюкой у пирса и разномастными лодками. Прибрежный Лен жил рыбной ловлей, сельским хозяйством и применительно к раскинувшему вокруг бухты подворья Скайбрину обслуживанием каботажа. Выходящая здесь к морю долина была довольно большой и обжитой, хотя и без значительного промышленного производства. Кабакира и всевозможные перекупщики в поселке должны были процветать. Сходить в гости к соседу в гости меня вынудил все тот же Ферфрей. Лукавый придворный пусть и постарался изрядно отойти в море, но победить просветленную оптику не сумел, так что направление его движения моим наблюдателям определить удалось. Далее я включил воспетую Артуром Конан Дойлем дедукцию, присмотрелся к имеющимся у меня картам и отправил на проверку возможных мест появления разведывательную группу с Уллером во главе. В радиусе 2 пеших переходов флотская бухта для 6 кораблей была самой удобной во всех смыслах стоянкой, в ней воинство скалтских маркизов и обнаружилось. Как и ожидалось, учиненный под стенами моего замка урок оказался для предводителя недостаточно кровавым. Доблестный воин планировал матч-реванш. То, что с кем-нибудь из кантийцев этот деятель договорится, я ни разу не сомневался. Во-первых, мы оба здесь были чужими. Во-вторых, под его рукой была почти пара сотен воинов, что при развитой взаимопомощи для гарнизона хорошей крепости большой угрозы не представляло, но обещало высокие барыши в их системе обслуживания. В-третьих, применительно к Фладу молодой Фер Иван был одним из тех покушавшихся на мой фьев смелых парней, кто вернулся домой в гробу. Из 7 скооперировавшихся и попытавшихся захватить Байгинкастл внезапным ночным нападением окрестных беспоместных дворян выжило в том бою 4. Этому молодому человеку, увы, не подфартило. Совпадение. Думаю, да. Но и крайне удобный для меня случай убить 2 зайцев сразу.